3.5.09.72. К обеду пришли гости обмывать начало учебы. Отчим вырвался. Родительская компания собралась в полном составе. Пришли новые знакомые. Папа, мама и девочка. Женщины рыжие, аж до красноты, и сплошь в веснушках. Девчонка — та самая Катя. Я по прошлой жизни ее не помню. Она же не из нашего класса. Вроде было что-то. Кажется, судили сезонников за изнасилование, но мимо меня прошло. Чуток посидели, я к себе пошел. Девчонка за мной идет. Смотрит зелеными глазищами, даже неудобно. Она меня своим личным героем назначила. А мне других дел делать не надо, только ее развлекать. Пришлось вести в кино. А что у нас в поселке другого придумаешь? Кино и танцы. Но я на танцы не хожу. Пацаны встретились. Они над фиником не смеялись. Заслуженная травма. Бывает. Слово за слово. У меня про подругу вырвалось. Рыжая девчонка, похожая на котенка. Где ее не тронь, везде она огонь. Катя польщенно заулыбалась. Потом ее котенком только и звали. Вася Пушкин всегда в курсе дел. Доложил. Тех чертей в район увезли. Шьют 9 рублей за нанесение менее тяжких. И... Тот посмотрел на девочку. Затем продолжил иносказательно. И 15 рублей с копейкой. К ним на хату курсовую заслали. Объяснили, как по жизни было. Попросили спросить, как с гадов. По-русски говоря, сволочам светит от 2 до 5. Но покушение на изнасилование замяли, чтобы не порочить девушку. Им и без того хватит. Новая статья 115.1 «Уклонение от лечения венерической болезни» — это скорее издевательство и намек сидельцам. То, что наши рассказали про попытку изнасилования и попросили спросить, как с гадов, будет с ними до освобождения. Таких ухарей по зонам нигде не любят, а в нашем ШТОСе так особенно. «Здорово ты их отметелил», — похвалил один из пацанов. «Не я, отцы вписались», — ребята зашумели. «Это точно. Писарь у нас мухи не обидит, как тот йог из фильма. Что летом глаз черту чуть не вырезал, это его неправильно поняли. С нами махаться ходил, там быки сами со смеха падали. Погранцы наградили, потому как он очень фотогеничный, улыбка душевная на фотках получается. А до подхода наряда не отстреливался, ягодки собирал. Из-за тебя, Катюх, не он один на троих попер, это отцы. А фингал, потому что развесистая клюква с дерева упала и прям ему в глаз, как самому Ньютону». Катя при всех взяла меня под руку и прижалась. «Нельзя так при людях. Будут думать, что мы вместе ходим. Но не выдергивать же руку». Вместе и зашли в кинотеатр. Билеты взял, мороженое, лимонад, конфеты. Раскрутила меня девчонка по полной программе. Как в зале свет погас, губки подставляет. Я вроде не замечаю, а она шепчет, чуть не плача. «Ты не думай, я честная. Они мне только верх общупали». Как объяснить, что мала она для поцелуев? И сидит такая несчастная, действительно похожа на брошенного котенка. Чмокнул в щечку, вроде успокоилась, просто прижимается. Потом опять шепчет. «Я на все согласна, только ребеночка мне не делай, я еще маленькая». Охренеть. Жалко ее стало, не знаю как. Прижал к себе. Так до конца фильма в обнимку и просидели. Домой проводил. Опять пришлось разок чмокнуть. Целоваться она совсем не умеет. С этого дня так и пошло. В понедельник иду в школу. Котенок во дворе уже стоит, ждет. Не гнать же. Вместе идем. На переменах ко мне старается прибиться. На большой вместе кушали. Главное, окружающие, как сговорились, улыбаются, подмигивают. Перед работой пришлось серьезно поговорить. Убедил не тащиться за мной, а идти домой. Однако пришлось пообещать вместе делать вечером уроки. Тетя Даша уже в курсе. Рассказывает про семью девочки. Хвалит. Убеждать, что я не при делах, бесполезно. Зинаида Петровна улыбается, чуть не хихикает. Говорит, приводи к нам свою принцессу, мы ей платьишко подберем. А она вовсе не моя. Один дядя Витя, нормальный человек, слова не сказал. Сварил чиферя, я выпил ритуальные 2 глотка, и пока замки открываю, он случаи и примеры всякие рассказывает. Дома вообще стыдобище. Обнаружил у себя на столе брошюрку о половом воспитании подростков с картинками органов в разрезе, объяснениями, откуда дети появляются и остальное в таком роде. Как девчонка пришла, Мама запрыгала зайчиком вокруг нее. «Катенька, давай поужинаем с нами! Катенька, Алешенька тебя так ждал! Катенька, Катенька!» Отчим смотрит и молчит. Он тоже нормальный. А Катька в математике и физике не бум-бум. Пришлось объяснять ей с азов, а потом еще до дома провожать. Так смотрит жалобно, сердце разрывается. Точно котенок. Пришлось чмокнуть. С утра по новой. Вместе в школу, вместе на переменах. Ей, кроме оплаты еды в школе, 50 копеек на неделю предки дают. А девчонки вечно на что-то экономят, но и сладкого всегда хотят. Для меня шоколадка не расход, а котенок их любит. Ириска, между прочим, с Серегой крутит. Летчик нормально кушает со своим классом. Вчера ему рубль на карман выдал, пообещал еженедельно повторять. Восьмиклассник из новеньких собрал вокруг себя малолетних пацанов из начальных классов и вещает. «Вы на зоне в чуханы пойдете, а я в авторитет. Вот доминошную кость 5-6 покажут, спросят, ты куда пойдешь, на 5 или на 6? Что скажете?» «Мы на черточке между ними постоим», — вмешиваюсь я в разговор. «А чего ты с пацанов спрашиваешь?» «Видел?» — задирается рукав, и мне показывается наколка. 4 точки по углам квадрата и посередине 5. 4 вышки и ЗК. Смысл был в заключении. «Сидел? И по какой статье? А заодно и где?» «Такие себе только авторитеты набивают, понял?» Новичок пытается взять меня на горло. «Что, ты понял?» «Да, понял. У нас один 6 лет сидел за понял. А ты понял?» Дурацкая присказка, но с толку человека сбил. Народ авторитетный уже подтянулся, слушают. «Ты скажи, что я спросил. Почему с ребят спрашиваешь? Ты кто?» «Вон там, видишь, пацан стоит. Это Саня Быстрик. Мы с ним терли. Кто прав был, кто не прав — другой разговор. Порешали наши вопросы. Летом плечом к плечу с пришлыми махались. Я его уважаю. Вон Ваня Пушкин. Пацан говорит мало, но всегда по делу. И правильно. Тоже уважаемый человек. Я так тебе про любого скажу. И про меня скажут». Окликаю проходящего Ваньку. «Летчик, скажи, кто я?» «Леха Писарь. А чё?» «Ничего. А это кто?» Показываю на парня. «Хрен его знает. Мутный он какой-то». «О!» — устами младенца глаголит истина. «Мы тебя не знаем, а ты за понятие втираешь. Третий раз спрашиваю. Ты кто?» «У меня братан под Питером сидит», — выкладывается главный аргумент. «В пятерке или шестерке?» «На черточке посередине», — зло отвечает парень. А вот это уже серьезно. Василий Пушкин странно стал смотреть на парня. Да и другие с интересом. Дело в том, что на Камчатке есть обычная зона номер 5 и усиленного режима номер 6. Мой вопрос поняли наши, но не понял новичок. Для приблотненного такое, по меньшей мере, странно. «Слышь, раз ты даже номера зоны не знаешь, или у тебя никто не сидит, или ты своего братана не греешь. И так косячно. Подснежник ты, а не авторитет». На такое обвинение парень попытался ответить ударом в мою уже сильно пострадавшую физию. Но на автомате ухожу от удара и тоже на автомате бью зажатой в руке авторучкой противнику в горло. Человеку стало плохо. Хорошо ударил слабенько. Но ни дышать, ни прокашляться противник долго не мог. Опять же больно. «Вообще-то я дурак. Так и убить можно». Пацаны смотрят на новичка без сочувствия. Сам начал права качать. Ему законный вопрос вежливо задали. Он драться полез. Но мне отметили в продолжении вчерашнего разговора. «Говорили же, писарь мухи не обидит. А кто-то не верил. Все видели, что он тут ни при чем. А у подснежника солнечный удар случился». «Какой солнечный удар? Враньем подавился. Боженька наказал». Надо мной ребята стебаются, но с оттенком уважения. Пушкин подвел итог. «А наколку надо бы свести. Не положена она тебе. Даем день сроку. Недоволен? Подходи вечером к клубу. Перетрем». Парень отошел, как оплеванный. А Петька из 7 класса вдруг стал допытываться. «Костер, скажи, а где ты золото взял, которое с материка привез?» «А тебе зачем? Композитор, что ли?» «Почему композитор?» Рассказываю бородатый анекдот. «Ну, сейчас, может, и новый». Заходит один в комнату, а там другой что-то пишет. Первый спрашивает: «Что пишешь?» «Оперу», — отвечает второй. «А про что?» «Про нашу жизнь, про друзей, про знакомых». «Про меня напишешь?» «Конечно. Опер про всех велел написать». Пережидаю смешки ребят и продолжаю разговор. «Вот я и думаю, может, ты тоже композитор, оперу пишешь?» «Я как про себя тебе должен сообщить? Устно, письменно или сразу явку с повинной? Парень не прав. Такие вопросы задавать категорически запрещено. Ребята встрепенулись. Не, писарь правильно говорит. Такое дело надо обязательно прояснить. Петюня, ты зачем спрашиваешь? Да я просто так. Поинтересовался, оправдывается Петька. Просто так и чири не вскочит. Композитор ты наш неприглядный. Может, тебя попросил поинтересоваться кто? Так ты скажи, мы послушаем и, может быть, поймем. Это вмешался Пушкин. Как ему такое пропустить? Сейчас будет давить на понятие. Мне оно неинтересно, поэтому ухожу. Уже из коридора слышу. А помните, кто-то стуканул классной, что мы на лестнице у чердака курили? Композитор тогда с нами был, а ему не влетело. Котенок идет рядом, задумчивая. Вдруг приостановилась и спрашивает. «Леша, действительно, где ты золото достал?» «Не понял». Почувствовав, что вопрос не понравился, торопливо продолжает. «Ну, мне ты можешь сказать? Я никому не проболтаюсь». «Зачем тебе знать? Просто интересно». Конечно, я ей ничего не ответил, а она сразу надулась.